Ее веселость стала убавляться. И я предполагал, что так оно и будет. Если сначала она сияла, то теперь явно переставала это делать. Пристально вглядываясь, я увидел, что природная решительность тетушки уступила место слабому намеку на размышления. Затруднительная ситуация. Очень. Если они найдут здесь молочник, будет трудно что-либо объяснить. Она встала и задумчиво сломала слоника. Великая вещь не терять голову. Мы должны сказать себе сейчас, а что бы сделал Наполеон? У него тоже бывали кризисы, но он не терял головы. Мы должны сделать что-нибудь очень умное и очень хитрое, что совершенно собьет с толку этих неотесанных людей. Давай, начинай. Я жду продолжений. Мое предложение, чтобы вы убирались отсюда незамедлительно, вместе со своей ужасной коровой. Мне убираться? И наткнуться на лестнице на поисковую группу? Нет. А у тебя есть какие-нибудь идеи, Джинс? В данный момент нет, мадам. Полагаю, хватит спрашивать. Мы должны спрятать вещь где-нибудь. Но где? Это старая проблема, конечно. Проблема, которая делает жизнь такой трудной для преступников. Что делать с телом? Я полагаю, старый трюк с похищенным письмом не сработает. Миссис Траверс ссылается на широко известный рассказ Эдгара По, сэр, сказал Дживс, видя, что я не в курсе. Сюжет связан с кражей важного документа. Герой сохранил его, сбив с толку полицию тем, что положил документ на поднос для писем. Его теория состояла в следующем. Прятать следует в таких местах, на которые просто не обращают внимания. Несомненно, миссис Траверс собирается предложить, чтобы мы поместили нашу очаровательную свинку на камине. Я фальшиво засмеялся. Взгляните на камин. Он гол, как продуваемая всеми ветрами осенняя прерия. Все, что сюда не поместишь, будет бросаться в глаза, как рука в гипсе. Да, это правда. Вынуждена была согласиться тетя Далия. Положи эту проклятую штуку в чемодан, Дживс. Чемодан — самое неподходящее место для этого. Они непременно туда заглянут. Просто так, чтобы успокоиться, — объяснил я. Не могу я ее больше видеть. Убери, Христа ради, с глаз долой, Дживс. Хорошо, сэр. Воцарилось молчание. Едва тетя Далия нарушила его, чтобы спросить, а как насчет того, чтобы забаррикадировать двери и держать осаду? Как из коридора донесся грохочущий звук приближающихся шагов. А вот и они, — сказал я. Похоже, они спешат, — отметила тетя Далия. И она была права. Кто-то бежал. Дживс подошел к двери и выглянул. Это мистер Финкнотль, сэр. И в следующий момент в комнату вошел, энергично шагая, Гасси. Проницательному человеку достаточно было одного взгляда на него, чтобы понять, что бежал он не ради тренировки. Он спасался от погони. Очки его сверкали. «Ты не возражаешь, если я спрячусь здесь до моего поезда, Берти?» — сказал он. «Вот тут, под кроватью. Я вам не помешаю? Что случилось?» «Или нет? Еще лучше под простыней. Это то, что нужно». Громкий, презрительный смех, похожий на пушечный выстрел, показал, что тетя Далия была настроена отнюдь негостеприимно. «Убирайся отсюда, глупый Финкнотль!» — сказала она грубо. «Мы совещаемся, Берти. Если для тебя тетушкино желание имеет хоть какое-то значение, ты поддашь этому человеку обеими ногами и вышвырнешь его вон!» Я поднял руку. «Подождите, перестань путаться с этими простынями. Гасси, объясни мне, за тобой что, опять гонится Споут? Потому что если это так, не Споут, а сэр Ваткин!» Тетушка Дали опять фыркнула, словно в ответ на просьбу выйти на бис. «Берти!» Я поднял другую руку. «Минуточку, старушка. При чем тут сэр Ваткин? Что ты имеешь в виду? Зачем, черт возьми, он за тобой гонится? Он прочитал записную книжку. Что? Да. Берти, я всего лишь слабая женщина». Я поднял руку в третий раз. Времени, чтобы выслушивать разных там тетушек, не было. «Продолжай, Гасси», — сказал я угрюмо. Он снял очки и вытер их носовым платком. Пальцы его дрожали. Было видно, что человек перенес тяжкие испытания. «Когда мы с тобой расстались, я отправился в его комнату. Пробравшись в нее, я обнаружил, что он не стал принимать ванну после всего, что случилось. Он сидел на кровати в одном нижнем белье и читал записную книжку. Потом он поднял взгляд, и наши глаза встретились. Ты даже не представляешь, каким страшным ударом это было для меня. Представляю. Я испытал подобное. Собри Абджон». Наступила длинная тяжелая пауза. Затем он издал булькающий звук и поднялся. Лицо его исказилось. «Я бросился от него. Он за мной. Мы бежали вниз по лестнице. Когда мы пробегали через холл, он остановился, чтобы схватить охотничий хлыст. и это очень помогло мне спастись».